возвращались через Архангельский Молотовск. Иван Владимирович омрячился, правда, при погружении заревел, продуваться еще не умеет, но это тоже способ уравнять давление. И забортная вода ему тоже не сильно понравилась, сгущенка ему нравится больше. Три «Катюши» шли на базу, отремонтированные К-3 и две новых, 55-я и 53-я. У ее «Каганьки» тройка и 53-я устроили охоту на немку, а 55-я их подстраховывала. Быстрее сработал Малафеев. Пришли в Полярный, доложились о прибытии. Оттуда лодки ушли в Оленью губу, а Жуков остался в штабе флота. В политуправлении обрадовали. «Вот, читай», — смущенно сунул ему в руку бумагу, украшенную грифами «Дивизионный комиссар Николаев». В бумаге черным по белому было написано, что политуправлению флота необходимо обеспечить условия, при которых контр-адмирал Жуков никаких выходов в море, тем более боевых походов, лично не исполнял. Обеспечить проживание при штабе Северного флота ему и его семье. В случае невозможности обеспечить безопасность товарища Жукова В.Н., рекомендовано направить его для дальнейшего прохождения службы в распоряжение кадров РККФ. Ознакомился? Распишись. Как это? За что, Андрей Александрович? А вот так, Владимир Николаевич. Я им говорил, доказывал. В итоге схлопотал выговор. Зная тебя как облупленного, настаиваю на отправке тебя в Москву. Отвечать за тебя я не намерен. Мне еще переаттестацию в следующем месяце проходить. Так что вчера на военном совете решили, что ты сдаешь дела Августиновичу. А почему ему, а не Малафееву? Его политуправление РККФ рекомендует. Больше всех потопленных кораблей. После тебя дважды герой, а Малафеев только герой. Но он же на ремонте стоял. Вот именно. Короче, Августинович, иди к Арсению Григорьевичу. Есть. Головко отводил глаза, уходил от разговора. Все аргументы Жукова до него не доходили. Когда ему надоело обороняться, он перешел в атаку. А ты в курсе, что на тебя чуть уголовное дело не завели? За что? Ты издал приказ о строительстве дома, не указанного в проекте. На его строительство ушли казенные материалы. Это хищение, о чем политуправление было своевременно извещено. Но это же здание тренажера. Тренажер есть в Полярном. Да, есть. И создан он мною. Но меня и мой дивизион выпроводили в Оленью губу. А кто мешает привозить сюда людей и тренировать их здесь? А, впрочем, тебя это больше не касается. Дело заводить я запретил. Но если не перестанешь бузить, то запущу. И никакие звезды героя не помогут. Сам знаешь. Сдавай дела и собирайся в Москву. И помни, что приказ грифованный. Совершенно секретно. Командиры лодок поздравляли Жукова, желали 7 футов под килем. Он знал, что совершил последний переход из Молотовска в Полярный. Больше выходов в море не будет. Сдал дела, собрал тревожный чемодан, сел в поезд в Мурманске, вышел на перроне в Архангельске, купил картошки и селедки, бутылку водки. В Москве еще тепло, форма одежды 3. Едва упаковал шинель, но через некоторое время снова надел ее. Сильно раздражало внимание москвичей к 3 звездам. Доехал на метро почти к штабу. Затем прошелся по осенней Москве. Вот и наркомат. Синее старинное низенькое здание. Где-то в правом флигеле лежит решение его судьбы. Подал предписание в окошко какому-то капитану 3-го ранга, подумав про себя. Почему у них звания морские? Товарищ контр-адмирал, ознакомьтесь с приказом и распишитесь в получении. Давайте. Назначить начальником вновь формируемого 1-го Балтийского военно-морского командного училища города Ленинград. Направить в распоряжение командира ЛЕН ВМБ нарком флота адмирал Кузнецов, начальник главного политического управления РКВМФ армейский комиссар второго ранга Рогов. Внизу и сверху какие-то резолюции. Недоуменно покрутив в руках бумажку, Жуков расписался в получении и сунул ее в карман шинели. «Стоило ли так далеко ехать?» — раздраженно подумал он и направился к выходу. «Товарищ контр-адмирал!» — услышал он сзади и повернулся. «Извините, после получения приказа необходимо представиться начальнику ГПУ ВМФ Рогову. Согласно приказу номер 124 от 03.11.41, управление находится в противоположном крыле здания». «Добро». «Прошел, куда указали». Подошел к дубовой двери, на которой была табличка «Начальник ГПУ ВМФ». Постучал, не дождавшись ответа, нажал на ручку и вошел. Первое, что удивило, отсутствие адъютанта. Т-образный стол со стульями, накрытый зеленым сукном. Лампа с зеленым абажуром, коротко стриженный бровастый человек с носом картошкой, форма и нашивки береговой службы ВМФ. «Разрешите войти?» «Входите». «Контр-адмирал Жуков, представляюсь по поводу назначения начальником первого Балтийского военно-морского училища». «Проходите, Владимир Николаевич». «Садитесь». «Обиделись?» «Да». «На меня надавили в ГПУ. Приказали обеспечить вашу безопасность как первого и единственного трижды героя». «Мне проще положить эту медаль на стол, товарищ армейский комиссар». «Знаю. Не делайте этого. Вы еще нужны флоту. Считайте это отпуском, что ли. Наберите сил, но огромная просьба. Организуйте обучение будущих командиров-подводников. Флот растет, а людей не хватает. Да что я вам рассказываю? Сами знаете, каково положение на флотах. Ажиотаж с вашим награждением и боем у новой земли пройдет, и я буду первым, кто рекомендует вас на командную должность на флоте. Верите?» «Вам верю. А в остальное не очень. Дивизион жалко, только довел его до приемлемой численности». «Обязательно посетите ЦКБ-18. Там идут работы по созданию новых проектов лодок. Вам будет интересно и флоту полезно. Жить будете в училище. Там требуется косметический ремонт. Проводите его и силами курсантов тоже. Вашу жену переведут в Ленинград на 196-й завод».